Наконец, алхимик с Глебом закончили свой осмотр, и они втроем направились к стоянке. «Камеры и следилки я поставил», — колдун выглядел чуть задумчивым. У нечистой силы законодательство несколько отличалось от российского. Гидробюрократию тут тоже уважали, но все же никогда не ставили ее вперед безопасности. «Посмотрим на этого зайчика». «Угу, интересно, зайчик сам по себе или все-таки причина появления дыры?» — проговорила Ярослава с некоторым удивлением, заметив, что колдун стал прихрамывать, опираясь на трость уже не с тем пижонством, как в начале их знакомства. Ведьма переглянулась с экспертом. Тот пожал плечами, мол, не знаю. Оперативник, хоть наверняка и заметил их безмолвный разговор, пояснять ничего не стал. «Ставлю на первое. Существа настолько сильные, редко бывают безобидны. А он никого пока не сожрал». Мак вытащил пульт от сигнализации, и белый внедорожник на стоянке призывно пиликнул ему в ответ. Упырь уже укатил в отделение, так что ехать предстояло на машине оперативника. Алхимик устроился впереди, Яся села сзади и уверенно похлопала по кожаному сиденью. «У коней героев всегда есть имя. А как зовут эту лошадку?» Колдун поперхнулся и даже бросил взгляд через плечо. «Сметанка». Его губы дернулись в усмешке, хотя мужчина уже перевел взгляд вперед, заводя машину, и не видел выражения лиц коллег, хотя посмотреть было на что.